У нас в коридоре. Я думал, опять угощение, но на этот раз Клавдия Ивановна просила меня выйти в коридор. Выйдите, Толик, пожалуйста. Хочете посмотреть? Я выхожу вслед за Клавдией Ивановной. Из двери, что напротив, приоткрыта щель. Вот полюбуйтесь, Толик. Все она, старая калоша. На обшарпанных половицах груда битых стекляшек и наляпанные сгустки, будто бы свернувшейся крови. Рядом с ведром намотанная швабру тряпка. Клавдия Ивановна собирает осколки и, разогнувшись, несет совок на кухню. Старая галоша, это значит Наталья Михайловна. Наверное, ходила в овощной за томатной пастой и в темноте споткнулась. Наталье Михайловне 81 год, она уж еле ползает. У меня с Клавдией Ивановной договоренность. Когда подходит моя очередь уборки, то я плачу 4 рубля, и Клавдия Ивановна убирает вместо меня. Эту цифру она предложила мне сама. Клавдия Ивановна убирает за Наталью Михайловну. Раньше набрала с нее 3, но раз я согласился на 4, то почему не взять 4 с Натальи Михайловны? Щель приоткрывается пошире, и Варвара Алексеевна, высунувшись, продолжает наблюдать. Клавдия Ивановна уже возвратилась и окунает тряпку в ведро. С одной стороны, Варвара Алексеевна недовольна. Уж слишком Клавдия Ивановна воспарила, шутка ли, целых 4 рубля. Но с другой, радостно стучит сердце. Теперь Наталья Михайловна платит на рубль больше, а для нее это уж сумма. Варвара Алексеевна желает поделиться своими чувствами, на ее губах блуждает восторженная улыбка. Это она даже, весь коридор обосрали.